И снова на склоне дня пять слонов преградили нам дорогу. Я испробовала все обычные в таких случаях ухищрения, чтобы заставить их убраться с дороги. Заставляла мотор реветь как можно громче. Сама кричала изо всех сил. Но они преспокойно пощипывали веточки акации, словно в запасе у них была целая вечность. Что оставалось делать? Пришлось повернуть и добираться до дому в объезд. Дорога была не близкая, и домой мы приехали в полной темноте. В это время года слоны во множестве бродят по всему заповеднику, но как только начинаются дожди, они переходят на участки с песчаной почвой, там, где вода не так легко впитывается, им грозит опасность увязнуть. Каждый день мы сталкивались со слонами, и право же гораздо чаще, чем хотелось. Как-то утром мы шли по свежему следу трех гепардов, и недалеко от холма Мугвонга обнаружили слонец. Вся его поверхность так и искрилась на солнце. Это сверкали кристаллы соли, вымытые несколькими источниками, которые пробивались из-под земли и стекали вниз крохотными ручейками. Лакай тут же бросился собирать кристаллы и набил ими карманы. Судя по многочисленным следам, они привлекали не только лакая, но и множество животных, которые приходили на этот слонец. Потом мы нашли райское местечко — каменистый бассейн, в который стекали ручейки. Просачиваясь через естественный фильтр под землей, вода падала в бассейн такими кристально чистыми струйками, что меня неодолимо потянуло искупаться. К несчастью, тоже пришло в голову слону, и он поспешил сюда напролом через заросли, ему не терпелось принять душ. Нам пришлось поскорее уносить ноги, и мы направились вслед за ручейком, пока он не спрятался в глубокой расселине. Ее каменистые склоны сплошь поросли деревьями и ползучими растениями, которые сплелись в непроницаемую завесу. И зной, и ослепительный свет солнца, заливавшего равнину, не могли сквозь нее пробиться. Мне вдруг почудилось, будто я вступила в святилище. Как ни странно, это прохладное убежище, которое так и манило укрыться от немилосердного полуденного солнца, казалось совершенно безжизненным. Лишь глухое уханье совы, обеспокоенной нашим вторжением, нарушало зачарованную тишину. Я вглядывалась в зеленый узор зарослей, быть может, животные исчезли, почуяв леопарда, но не очень-то надеялась его обнаружить. Я хорошо знала, как мастерски умеет затаиваться этот хищник. Вскоре мы вышли на более открытое место. И тут заметили, что по направлению к солонцу гуськом движется стадо примерно в 20 слонов. А с ними, под прикрытием старших, поспешает несколько крохотных слонят. Удивительно, как малыши успевали за взрослыми, которые, судя по всему, торопились поскорее добраться до воды. Мы хорошо знали, как опасно оказаться на пути слоних с маленькими слонятами, и без промедления поспешили уйти в противоположную сторону. Снова начались пожары, и пламя с ужасающей скоростью проносилось по равнине, пожирая сухую траву. Конечно, это спутало все привычки животных, и нам никак не удавалось пройти по тем редким следам гепардов, которые попадались нам в последние дни. Лучше всего искать их было в двух местах — в болотах вокруг холма Мугвонга и в болотистой местности по границе территории племени баран. Во время засухи здесь собирались почти все животные. В эти места перешли и гепарды. Я непрестанно волновалась за них, опасаясь, что им не удастся избежать столкновений с другими хищниками, особенно со львами, которых засуха заставила все чаще наведываться в болото. Однажды мы ехали к лавовому плато по берегу Мулики и прокололи шину. Механик из меня неважный, и, провозившись с неисправным домкратом, я попросила Лакали сбегать в контору заповедника. Может быть, там кто-нибудь сумеет его починить. Поиски гепардов приходилось отложить, и надолго. Раньше, чем через 3 часа, Лакаль не вернется. В его отсутствие я осматривала окрестности в бинокль и неожиданно увидела самку гепарда с детенышем. Ему было 4 месяца. Они шли со стороны лавового плато и спускались по скалистому гребню прямо к Мулике. И хотя до них было не меньше мили, выжженная земля выдавала их. Они были видны как на ладони.